Глава вторая. Петербург. Выехать решили тем же вечером. Ребята предлагали потратить еще один день на восстановление, но я был непреклонен. Князь Бакинский не зря интересовался моим самочувствием, поэтому не стоило давать ему лишний шанс придумать какую-нибудь каверзу в попытке женить меня на одной из своих дочерей. Но избежать встречи с местным правителем все-таки не вышло. На выезде из города нас тормознула стража, а спустя минут пять со стороны замка показались всадники, во главе которых ехал сам князь. Влад с Никой переглянулись и благоразумно отошли на несколько шагов. Семен последовал их примеру и чуть ли не слился с телегой. «Андрей!» — сходу начал Бакинский. «Не думал, что ты так скоро покинешь Смоленск. Откуда такая спешка?» Краем глаза заметил, что охрана князя настроена достаточно воинственно. «Князь, с вами мы все обсудили, а других дел в вашем городе у меня нет». «У меня несколько иное мнение». Всадники начали обходить нас с разных сторон. Судя по всему, бакинские решили идти ва-банк. Раз ярославский княжич не хочет жениться, то его заставят это сделать. «Серьезно?» — мрачно сказал я, положив руку на эфес. «Вы готовы зайти так далеко?» «Ты не оставил мне выбора!» Я уж подумал, что бойни не избежать, как вперед выдвинулась Мария. «Князь!» — властным голосом обратилась девушка. «Либо вы сейчас же закончите произвол, либо я буду вынуждена принять меры!» Казалось, что все присутствующие знатно так обалдели от такого обращения с правителем. Один Седрик оставался невозмутимым, словно ожидал чего-то подобного. Удивительно, но князь не стал пороть горячку. Он внимательно осмотрел свою собеседницу, после чего спросил. «А ты еще кто такая? Бери своего угрюмого охранника и езжайте, куда ехали. У взрослых свои разговоры». В ее сторону выдвинулось двое охранников, но перед ним тут же возникла фигура телохранителя. Он бросил на них мрачный взгляд и неспешно вынул клинок из ножен. «Не стоит, Седрик, я сама». Остановила его девушка, после чего выехала вперед и, гордо подняв голову, представилась. «Меня зовут Зарипова Мария Федоровна, и я младшая дочь казанского князя. И если вы не хотите испортить отношения с моим отцом, советую бросить свои попытки навредить этому молодому человеку». По лицу Бакинского пробежало недоумение. «Какое прозвище было в молодости у вашего отца?» «Проверять меня вздумали?» Сердито спросила девушка. «Спешу эту ситуацию на обычное недопонимание». «И все же?» — с нажимом спросил Бакинский. Он всячески пытался вырулить из ситуации и не ударить в грязь лицом. «Хорошо», — сквозь зубы произнесла Мария. «Его звали Вихрем Смерти. Достаточно? Или, может, спросите, сколько у него было девушек до свадьбы с моей матерью? Рискните. Мой отец не очень обрадуется подобному допросу». Князь закусил губу и спустя несколько мгновений поднял руку, приказывая своим солдатам отступить. «Прошу прощения, княжна, у меня не было цели вас обидеть», — примирительно произнес он. «Если бы вы предупредили о своем появлении в городе, я бы организовал достойную встречу». «Не люблю пышных церемоний. Князь, у нас не так много времени, поэтому прикажите стражам расступиться и дать нам дорогу. Или вы все-таки решили действовать более жестоко?» Вот и наступил момент истины. Бакинский и так очень сильно рисковал, препятствуя моему желанию поступить в академию. Все благодаря негласному правилу. Если человек хочет стать охотником, никто не смеет препятствовать ему в этом желании. Само собой, никто бы не стал брать Смоленск штурмом. Просто в один момент сюда бы перестали заходить как наемники, так и другие выпускники Академии Пустоши. А это сулит коллапсом работы магических лавок, артефакторов и прочих специалистов. Да и если в округе появится сильный измененный, князю придется справляться с ним самому. Ну а это, в свою очередь, чревато серьезными последствиями. «Не смею вас задерживать!» Наконец выдохнул Бакинский, после чего окинул меня недобрым взглядом. «А с тобой, Андрей, мы еще пообщаемся!» «Обязательно!» Равнодушно ответил я. «В конце концов, когда мы встретимся в следующий раз, я буду совсем другим человеком». «Значит, княжна», — протянул я после того, как мы проехали очередной пост. «Это только звучит так важно», — ответила девушка. «На самом деле я всего лишь пятый ребенок в семье. Не прав направления, ни особого отношения. А из всех перспектив только возможность брака с одним из представителей петербургской элиты. Скукота!» Услышав эти слова, Седрик достаточно громко хмыкнул. «Что?» — возмутилась Мария. «Я правду говорю». «Княжна немного лукавит», — объяснил свое поведение телохранитель. «Даже несмотря на то, что она действительно является пятым ребенком, Мария была и остается любимой дочкой князя Зарипова». «Много болтаешь, Седрик», — буркнула девушка. «Смотри, не посмотрю на то, что ты друг семьи, и нажалуюсь на тебя отцу». «Дерзайте, госпожа, хотела бы послушать этот разговор». Девушка надула щеки и пустила свою лошадь вперед, обидчивая. «А если серьезно, почему ее отпустили?» Решил поинтересоваться я. «Характер характером, но члены княжеской семьи обычно себе не принадлежат. Хочу напомнить, что вы тоже являетесь княжичем». «Являлся княжичем. Некоторое время назад я подписал отказ от титула, поэтому на данный момент я обычный гражданин по имени Андрей Громов». Седрик прищурил глаза, но не стал реагировать на это заявление. А дальше он раскрыл передо мной истинную мотивацию своей подопечной. Оказалось, что около года назад Мария влюбилась в придворного члена комиссии по очищению мира. Это был молодой талантливый маг, только-только закончивший обучение. Князю Зарипову пришлось воспользоваться всеми своими связями, чтобы согласовать его перевод из Петербурга. А дальше парни старались всячески приблизить к правящей семье, чтобы окончательно привязать его к Казани. Все зашло так далеко, что князь начал намекать на свадьбу молодого мага и его младшей дочери Марии. Молодые были очень даже не против, так как между ними уже давно пробежала искра. И все шло своим чередом, пока рядом с Казанью не объявилась большая группа измененных. Молодой маг оказался слишком самоуверенным и решил возглавить отряд, отправленный в мертвые пустоши. В итоге с проблемой они справились. Но парень столкнулся сразу с десятком зомби, невосприимчивых к ударам магии, и погиб от их зубов. То, что для любого охотника казалось легкой прогулкой, для мага закончилось летальным исходом. И все из-за его пренебрежительного отношения к владению холодным оружием. Именно после известия о смерти любимого Мария и зажглась идеей пойти в охотники. Что бы ни делал князь Зарипов, его уговоры никак не помогали. Другие люди тоже пытались повлиять на ситуацию, но также безрезультатно. Поэтому они и придумали план, по которому их старый друг, а по совместительству начальник охраны замка, поедет вместе с младшей, но не менее любимой дочерью и попытается достаточно сильно ее напугать. Ну а если не выйдет, он должен будет внимательно следить за ее жизнью и обучением в Петербурге. Все-таки и там будет достаточно людей, способных обидеть молодую девушку. Оставшаяся дорога до Петербурга прошла практически без приключений. Лишь пару раз пришлось помахать кулаками, остужая пыл особо зарвавшихся выпивох в придорожных тавернах. Но после встречи с несколькими подвидами измененных, подобные заварушки воспринимались не более чем веселое приключение. Крупнейший город бывшей Российской империи встретил нас очередью из желающих въехать внутрь. Впервые видел такое количество людей у ворот в какое-либо поселение. Да что там, ни в Ярославле, ни в Смоленске вообще не было никаких очередей. Хотя, возможно, здесь не всегда было такое столпотворение. Просто сейчас конец лета, поэтому множество студентов возвращается в учебные академии, в которых вот-вот должен начаться учебный год. Пока мы ехали, Седрик успел рассказать, что именно в Петербурге готовили большую часть артефакторов, травников, ученых и прочих специалистов, которые после завершения обучения разъезжались по разным городам империи. Было время, когда княжеские семьи сами занимались воспитанием специалистов, но ничего хорошего из этого не вышло. Все дело в том, что в городах катастрофически не хватало грамотных мастеров и специалистов, готовых поделиться своими знаниями. В В итоге князья пришли к решению, что академии надо держать в одном городе. Это должно быть максимально защищенное место, которое не способно пасть под ударами ни мертвых, ни живых. В итоге остановились именно на Петербурге. И в конце концов убедились в правильности такого решения. Местный князь, конечно, пользовался своим положением, забирая лучших спецов, но зато остальных равномерно распределял между другими городами. В общем, все были довольны. «Похоже, мы тут до вечера простоим», — протянула Ника, оценив, как долго стражники проверяют каждого гостя города. «Я не для того сюда так долго добиралась, чтобы в очереди стоять», — ответила Мария и решительно двинулась вперед. «А дальше все просто». Максимально высокомерное лицо вкупе с 50 рублями сделали свое дело. Нам выделили человека, который быстро проверил нашу поклажу с помощью специальных артефактов, после чего пропустили внутрь и пожелали хорошего дня. Дальше нам пришлось на время распрощаться. Ника с Владом отправились к своим знакомым. Седрик и Мария решили снять номер в лучшей гостинице города. Ну а мы с Семеном решили найти что попроще. «Логово охотника», — протянул я, читая надпись на табличке. «Стражник точно рекомендовал эту гостиницу?» «Хотя какая гостиница? Это здание куда больше походило на обычную ночлежку. Впрочем, последние годы в другой жизни я вообще спал на земле, так что ничего страшного в подобном жилище не вижу». «Точно она!» — уверенно кивнул Семен. «Именно сюда посылают всех желающих поступить в академию». «Понятно». Я спрыгнул с телеги и велел старику разобраться с вещами и отвезти лошадь в конюшню. Сам же собрался оценить обстановку и выяснить, пригодные ли тут условия для жизни. Но стоило мне открыть дверь, как чувство опасности забило тревогу. Но как иначе, когда в тебя летит черный фаербол размером с твою голову?